Секретарша Дона Каррера трудолюбиво стучала на маникюренными пальчиками по клавиатуре, набирая письмо в кредитный отдел банка, когда ее босса вышел из кабинета. «Мария, можете идти обедать. И если у вас сегодня есть свои дела, не возвращайтесь в офис». Мария была высококвалифицированной профессионалкой, очень ценившей свое место работы. Поэтому через 2,5 минуты приемная опустела. Когда за секретаршей захлопнулась дверь, из кабинета Дона Каррера вышел Маре с бесчувственной сестрой на руках. За ним следовали Эшу, Ашун и хозяин кабинета. «Везите на ферму Энграсси. Сео Асаин знает, что нужно делать», — говорил Дона Шала. «Маре, ты ведь останешься с сестрой, твоя Аше придется как раз кстати». «Это нечестно», — проворчал Эшу. «Маре, значит, может ей давать свою Аше, а я нет. С какой стати?» «Идиот!» — вздохнула Ашун, ласково убирая с бледного лица подруги вьющуюся прядь волос. «Мара ведь никогда не врет. Ума не приложу, как ему удается так жить на свете, но...» Эшу покосился на Мары с отвращением, но промолчал. Дождался, пока тот устроит сестру на заднем сиденье Форда, и придержал дверцу для Ашун. И махнул рукой. «Поезжайте, у меня дела!» Белый автомобиль сорвался с места. Дона Шала и Ишу остались стоять у подъезда Луар. Несколько минут прошло в молчании. «Что вы хотите за это, Дона Шала?» Наконец, тщательно прикуривая новую сигарету, спросил Ишу. «Я теперь у вас в долгу, это понятно. Но хотелось бы знать, чем придется расплачиваться». «Ты мне ничего не должен, малыш», — отозвался Ашала. «Я оказал услугу своей дочери, а не тебе». Эшу недоверчиво покосился на него. Медленно, растягивая слова, выговорил. «Нана теперь взбесится, уже это точно. Зачем вы это сделали, Дона Шала? Могли бы просто сказать, что такой номер не в ваших силах. Лично я бы поверил. Зачем? Взгляните на меня хорошенько. И не говорите, что я как раз то, что вы хотели бы для своей принцессы. Зачем вам это сталось, сеньор? Неужто я вам так нравлюсь?» Ашала внимательно посмотрел на угрюмую обезьянью физиономию Ишу, на подживший синяк на его скуле, на дешевую сигарету в углу губ, на татуированного паука на мускулистом предплечье, на свисающую с плеч красную линялую майку, на старый ножевой шрам, тянущийся через ключицу. Улыбнулся. «Во-первых, малыш, ты должен нравиться дочери, а не мне. Во-вторых, год назад ты у меня на глазах сжег руки до костей, чтобы выполнить просьбу Эвинье». Презрительная гримаса пропала с лица Эшу. В глазах мелькнула растерянность. С минуту он и Ашала смотрели друг на друга. Затем Эшу выплюнул окурок, молча тронул 2 пальцами козырек своей бейсболки, повернулся и неспешно пошел вниз по улице Чили. «Малыш!» Эшу замер. «Мне не нравится то, что выставка Эвинье в Рио отменена. Может быть, ты разузнаешь, в чем дело, и решишь этот вопрос?» Эшу поднял брови, на миг задумался и широко ухмыльнулся. «Без проблем, Дона Шала, всегда к вашим услугам». В сумерках к публичному дому Доны Анинье подъехал джип с молниями на дверцах. Шанго устало выбрался из машины, задрал голову, недоумевающе сощурился. Из дома не слышалось музыки, смеха и воплей. В окнах не мелькали лица женщин. Веселый дом, не оправдывая своего названия, стоял тихий, темный и, казалось, изрядно растерянный. «Да что они все? Передохли!» Озадаченно проворчал Шанго, поднимаясь на ступеньку крыльца. И сразу же отскочил, чуть не сбитый с ног, стремительным ураганом. «Анинья, любовь моя, ты в своем уме? Куда ты мчишься в таком виде? Почему девочки не работают?» «Куда я мчусь?» Хозяйка дома, казалось, ничуть не была удивлена встречей. На угольно-черной, худющей как жердь Анинье, красовалось белое платье с кружевным воротом. На ногах были надеты новые, расшитые раковинами и бусинами шлепанцы. «Куда я мчусь? На Терейра, мой дорогой, куда и все? Девушек я отпустила с самого утра. Они помогали матери Кармели подготовить алтарь и ебо, и подношения. Ты представляешь? У Сильи, Марии, Неллы и Жараини без следа сошли все язвы. В один час, словно их вовсе не было. Сильва и Кабрелия вернулись из больницы. Их просто выгнали оттуда на улицу, сказав, что лечиться им нечего. У Кабрелии заодно и трипер куда-то делся. Вот уж воистину чудо. Бедная девочка полгода не могла избавиться. Никакие уколы не помогали. Короче, сегодня выходной, и мне некого тебе предложить, мой сладкий. Мне даже самой некогда, при всем моем уважении. Если хочешь, поезжай в Амаралину. Там туристы, там уж точно все работают. Им-то что, к ним не спускался, а балуя прямо перед табачным магазином. Не переставая стрекотать и восторгаться, громыхая браслетами и ожерельями, Анинья умчалась вниз по переулку. Шанго проводил тоскливым взглядом ее белое платье. Чувствуя себя очень одиноким и никому не нужным во всем мире, присел на еще теплую от дневного жара ступеньку. Метким плевком сбил со стены огромного палочника, ничуть этим не утешился и мрачно полез за сигаретами. За углом послышался топот. Через мгновение оттуда вылетел черный подросток с ехидной рожицей. Двух передних зубов у пацана не было, из-за оттопыренного уха торчал окурок. На запястье блестел красными и черными бусинами и лике. Из-за ремня грязных шортов выглядывал пистолет. «Тебе чего?» — хмуро осведомился король молний. «Мое почтение, Дон Шанго!» Мальчишка расплылся в улыбке. «Меня просили передать, что Дона Ашун вернулась в Бротос!» «Что?» Голос Шанго изменился против его воли. «Ашун дома?» «Да, и с обоими малышами. Приехала час назад, моет квартиру. Ругается на всю улицу, что вы развели уж, извините, свинарник. Повсюду муравьи и всякая гадость, и что детей никак нельзя держать в таком хлеву». «Я развел? Да меня дома 2 недели не было». «Меня просто просили передать, с вашего разрешения, у меня еще есть дела». «Стой, пацан, кто тебя послал?» Но мальчишки уже не было рядом. Лишь мелькнули выгоревшие шорты, да послышался из-за угла веселый смех. Некоторое время Шанго сидел неподвижно, глядя в потрескавшуюся, расписанную граффити и непристойными надписями стену. Затем выплюнул окурок, встал и пошел к машине. К своему дому Шанго подъехал ночью в кромешной темноте под хлещущими струями дождя. Из Бротоса, казалось, исчезло все живое, погасли фонари, не горели окна, электричество по случаю грозы снова отключили. Только со стороны Терейра матери Кармелы сквозь шум ливня доносился барабанный бой и радостные голоса. Никакой дождь не мог остановить благодарственное служение Ариши. Запарковав джип, Шанго некоторое время еще сидел в кабине, упрямо слушая трескотню радио. Однако надо было решаться. Собравшись с духом, король молний выбрался под дождь и увидел, что окно его квартиры слабо светится. В комнате горела свеча, вставленная в стеклянный фонарь. Перед ней стояли керамические фигурки Ариша, лежали фрукты, сладости, куски сахара. В банке из-под апельсинового джема стояли цветы. Порывшись в карманах, Шанго добавил к алтарю свою последнюю сигарету и смятую банкноту в $10. Тяжелым взглядом посмотрел на букет орхидей. Черные и красные соцветия источали густой сладкий аромат. Кто ей принес цветы? Ну что за баба, на 2 недели оставить нельзя сразу же? С минуту Шанго колебался. Затем, насупившись, вытянул руку в сторону цветов. Вспышка молнии, треск, и черные орхидеи стали светящимися белыми. Красные остались прежними. Красный и белый — цвета Ариша Шанго. Красный и черный — цвета Ишу. «Вот так», — угрожающе заявил Шанго. Орхидеи благоразумно предпочли промолчать. Ашун спала на спине, закинув руку за голову и сбросив с себя простыню. Разметавшиеся волосы наполовину скрыли ее лицо. Желтый свет трепетал на груди, возле которой темнели на постели пятна пролившегося во сне материнского молока. От крутых холмов бедер Арише любви можно было лишиться рассудка. Чувствуя, как ползет по спине знакомый жар, что, ну что он мог с ним поделать? Шанго покосился в темный угол комнаты, отгороженный от москитов куском марли. Там, рядышком, в большой тележке из супермаркета, спокойно спали Таэба и Каинда. Над ними висело ровное, золотое, полное игристых пузырьков сияние — Аше-Ашун. Подойдя, Шанго некоторое время смотрел на своих детей. Затем пожал плечами, смущенно усмехнулся. Поднял руку, и могучая вспышка красно-белой Аше взяла тележку в кольцо. Таэба наморщил нос, Каинда чмокнул губами. Шанго замер, боясь вздохнуть. Но ни один из сыновей не проснулся. Не проснулась и Ашун. Когда муж осторожно лег рядом с ней, она улыбнулась, не открывая глаз. Пробормотала: «Любовь моя, там снова дождь». И рассмеялась сквозь сон, когда Шанго обнял ее. Простыня соскользнула на пол. И, мигнув, погасла свеча под стеклянным колпаком. Под большим манговым деревом гремели барабаны и пел беримбау. В школе капоэйры «Дети Янса» шла обычная тренировка. Ветер доносил с далекого моря острый запах соли, шевелил темно-зеленые глянцевые листья, вплетался в нестройный напев. «Зум, зум, зум, капоэйра мата ум, он де тем маримбондо, зум, зум, зум». В большой роде стояли и ритмично хлопали в ладоши два десятка человек. В середине круга Янса отрабатывала с Гильермо Армадо ди Мартелло. «Почему не бьешь со всей силой, малыш? Уже если бьешь, то делай это так, будто тебе не жаль свою ногу сломать, а ты слишком торопишься уйти в защиту. Мартелло делается с проносом. Если промахнешься одной ногой, вполне можешь. В чем дело, Маринья?» Беримбао в руках черной девчушки внезапно умолк. Пение прервалось на полуслове. Янса прыжком вернулась в положение стоя и сердито повернулась к своим ученикам. Вся рода смотрела в одну сторону. Туда, где в дверях стояли Зеджинга, Мулат Сека и обнимающие их за плечи Ашоси. Эти трое не появлялись в школе 2 недели. Не было их и на пляже, где собирались капоэристы, и на недавнем шоу «Детей Янса» в Рио-Вермельо. На осторожные вопросы других учеников, почему парни больше не приходят, Янса лишь пожимала плечами. Задавать вопрос вторично не решался никто. «Целую твое сердце, маэстро», — нарушила Шоси растерянную тишину. «Прошу прощения за то, что много на себя взял, но вот эти два раздолбая — мои друзья. Они вбили себе в голову, что если я поручусь за них, ты примешь их обратно. Я готов ручаться, но ведь мое слово ничего не значит для маэстро Янса. Я 100 раз повторил им это, но кто меня слушал?» Голос Ашоси был обычным, неторопливым, растягивающим слова. Солнечные зайчики скакали по его смуглой физиономии, путались в лохматых дредах. Джинго и Сека смотрели в разные стороны и, судя по всему, страстно мечтали оказаться сейчас где-нибудь на Северном полюсе. «Перерыв, галера!» В полголоса распорядилась Янса, и через минуту в патио остались лишь маэстро и 2 ее ученика. А Шоси тоже исчез. В тишине ветер шептался с листьями манго, играл с красной ленточкой, привязанной к беримбао. «Маэстро!» Первым осмелился заговорить Джинго. «Мы все понимаем, честное слово. Если нет, то нет, это будет справедливо. Но я вот что хочу сказать. Сека не виноват. Это я его потащил в тот дом в Вандине. Он не хотел этого, клянусь, он...» «Брат, я тебе что, пацан?» Высокомерно перебил его Сека, избегая, впрочем, встречаться взглядом с Янса. «Меня, по-твоему, можно куда-то потащить? Меня можно заставить делать то, чего я не хочу? Не слушайте его, маэстро. Я сделал то, что сделал, и готов отвечать. Вы ведь... Вы же не примите нас обратно. Мы зря побеспокоили Ашоси». «Не припомню, чтобы я прогоняла вас», — сухо заметила Янса. С физиономией Сека разом слетела надменность. Джинго изумленно поднял голову, захлопал большими черными глазами. «Маэстро?» «Сека прав. Каждый сам выбирает свой путь. Я никогда не беру никаких клятв со своих учеников». «Но мы ведь обещали вам, маэстро», — виновато напомнил Мулат. «Потому что сами этого захотели, не так ли?» Янса взяла в руки беримбау, потрогала струну. Священный инструмент отозвался долгим тягучим звуком. «Я могу научить капоэре, но я никого не учу жизни. Я сама не хуже и не лучше других людей. Я могу лишь показать вам дорогу, которая мне кажется подходящей. А идти по ней или нет, решать вам. Если вы снова здесь, значит, вы выбрали. И я рада вас видеть, парни». «И мы можем остаться?» — недоверчиво прошептал Зе. «Вы же знаете, здесь только одно условие. Никакой наркоты. Наркоторговцы тренируются у других маэстро. Если хотите, могу кинуть адресок». На физиономиях парней появились осторожные улыбки. Янса, стараясь не рассмеяться, уже шагнула к дверям, чтобы позвать остальных учеников, но вопрос Сека заставил ее обернуться. «Маэстро, на Терейра все говорят о том, что Ариша Янса сама умоляла Балуи снять заклятие с Бротаса и со своих учеников. Это правда?» «Не знаю», — пожала плечами Янса. «Я еще не была на Терейра, но думаю, нет. Вы же Макумбейрос и сами знаете. Балуи бессмысленно умолять. Даже его мать Яманжа бессильна, когда царь выжженной земли хочет кого-то наказать». «Но ведь...» Зе Джинго во все глаза смотрел на старый Беримбао в руках маэстро. «Но ведь ваш Беримбао, он снова у вас, а это значит, что...» «Это значит, что люди в бои относятся ко мне с уважением», — отрезала Янса. «И если мои бестолковые ученики теряют где-то дорогую мне вещь, то она рано или поздно ко мне возвращается». «Но, маэстро, мы не...» «Мы теряем время, парни», — сурово напомнила Янса. «Раз уж вы здесь, Сека, бери Беримбао, Джинго, марш за барабаны. Лучше тебя все равно никто не играет. Эй, там, галера! Хватит прохлаждаться, все сюда, продолжаем!» Ученики толпой, толкаясь, ворвались в патио. А там уже рассыпались сухим рокотом барабаны, над которыми сияла улыбкой черная физиономия Зе Джинги. Стоящий рядом Сека мерно ударял бакетой по струне Беримбао. Его ликующий голос покрывал барабанный бой. «Ие! Вива Минха Мэстро Камара! Ие! Вива Минха Мэстро Янса! Ие! Киме Энсино Камара!» Жога началась. С минуту понаблюдав за тем, как в середине роды летают Маринья и Гильермо, Янса незаметно вышла из патио. Ашоси сидел в кафе напротив. Курил, поглядывал в окно на чаек, режущих синее небо над крышами. Увидев направляющуюся к нему мулатку, он отложил сигарету и поднялся. «Куда ты смылся?» — сердито спросила Янса. «Тренировка давно идет». Ашоси молчал. «Где тебя носило столько времени, охотник?» «Дела, маэстро, просто дела». В маленьком кафе было пусто, чуть слышно жужжал кондиционер, хлопало крыльями, колотясь в пыльное стекло синяя бабочка. Хозяин, плотный невысокий каблуком, покосился на две застывшие фигуры у дверей. Протянув руку, поймал бабочку, выкинул ее в окно и, не оборачиваясь, ушел во внутреннее помещение. «Охотник, я знать не знала, что у меня будет ребенок», — вполголоса сказала Янса, глядя через плечо Ашоси на грязную картину с видом церкви святого Банфима на стене. «Это со мной впервые, и мне даже в голову не приходило, ни на миг. Я не такая дура, чтобы с начинкой в животе являться к яме Шаронга». Ашоси лишь невесело усмехнулся, помолчав, сказал. «У матери завтра день рождения. Она отмечает его на бабкиной ферме, как всегда. Просила меня передать, чтобы ты обязательно приехала, она тебя ждет. Говорит, что без тебя и начинать не будет, и знаешь, если ты когда-нибудь захочешь еще ребенка, то лучше Яманжи в этих делах никто не поможет». «Ну, для начала, знаешь ли, нужен мужчина?» Без улыбки напомнила Янса. «Тоже мне проблема», — присвистнула Шоси. «Объявишь общегородской кастинг и выберешь самого лучшего. Кстати, как ты умудрилась оплатить аренду?» «Аренду?» Смена темы разговора оказалась столь стремительной, что Янса опешила. «Но в чем вопрос? Оплатила, как всегда. 5 числа Дону Тика из рук в руки. Он же берет только наличными». «Ты сумела достать денег, у кого ты заняла? Не кредит, надеюсь, в этих банках одно жилье. Наш Мара говорит, что...» «Охотник, ты пьян?» — рассердилась Янса. «С какой стати мне занимать деньги, когда они у меня были? Ты же сам играл с теми грингос, которые заплатили $1000 за бой со мной. Я эту 1000 отдала за 3 месяца сразу, и теперь до весны не должна Дону Тика ничего. «А Шоси, в чем дело?» «Деньги. От Грингос?» Медленно переспросила Шоси, и выражение лица у него сделалось точь-в-точь такое же, как несколько минут назад у Сека и Джинги. «Те самые доллары, которые лежали...» «В шкафу под майками!» Янса наконец разозлилась всерьез. «Перестань строить из себя дурака, Шоси! Как будто ты не знаешь, где в нашем доме лежат деньги!» «И они что, они были там?» С минуту Янса молча в упор смотрела на него, затем отрывисто сказала. «Все, охотник, ты меня достал!» И, резко развернувшись, вышла из кафе. С минуту Ашоси стоял, не двигаясь, затем пробормотал. «Агун, Эшу, вашу мать!» И стремглав вылетел следом. Он догнал Янса уже на середине улицы, и через мгновение вся Ладейра огласилась пронзительным визгом тормозов, оглушительными сигналами и отборной бранью. «Дьявол, да что такое, идиоты? Чуть столб не снес из-за вас!» «Эй, вы там, свихнулись, дети мои, нашли место! Здесь проезжая часть!» «А если бы я вас задавил? Садись в тюрьму из-за таких вот придурков! У меня 4 детей, между прочим!» «Смотрите, смотрите, как он ее целует! С ума сойти можно!» «Эй, парень, не останавливайся! Не смей отпускать даму, я снимаю!» «Фу, какая гадость! Куда катится эта страна, спрашиваю я вас, если такое творится на улице средь бела дня, в 2 шагах от церкви?» «Заведите потише, сеньора! Зачем всей улице знать, что с вами такого никогда не случалось?» «Подумать только, как в сериале! Сеньорита, вам здорово повезло с мужчиной!» «Да это же мэстро Янса, охотник! Мои поздравления! Давай в объезд, галера, это похоже надолго!» Мануэль Алмейда, стоя у окна своего кабинета студии в 4 часа утра, судорожно глотал из большой кружки кофе. Кофе был черным, густым, крепким, горьким, осточертевшим до смерти. Но другого способа удержаться на ногах Алмейда не видел. Первый сон, приснившийся ему 5 дней назад, был ярким, ощутимым, реальным, как 3D-фильм. Мануэль, босой и голый, весь в поту, несся по темным улицам незнакомого квартала. Под ногами хрустел мусор, обертки от чипсов и сигарет прилипали к ступням. Вдоль стен шмыгали тени, откуда-то слышался истошный женский визг. Мануэль не знал, от кого он так отчаянно спасается, но тяжелое хриплое со свистом дыхание слышалось совсем рядом и уже обжигало обнаженную спину. Он свернул в пустой проулок, где теснились мусорные баки, задыхаясь, прижался к стене. Вздрогнул, увидев спящего на асфальте человека. В первый миг накатило облегчение, он не один. Затем сделалось страшно. Что, если этот бродяга мертв? Мануэль подошел к спящему, наклонился. Дыхание не слышалось. По спине снова побежали мурашки. Преодолевая неприязнь, он не любил прикасаться к другим людям. Мануэль взял бродягу за плечо и усилием повернул. И завопил от ужаса. На него смотрело собственное мертвое лицо. По выкоченным неподвижным глазам ползали муравьи. Из разорванного живота, перемазанные в черной крови, деловито выбирались, переползая на обрывки майки. Он сам купил эту майку в Сан-Паулу. Большие крылатые тараканы. Мануэль заорал. И проснулся. Сел в постели, судорожно дыша. По спине бежал холодный пот. В открытом окне стояла луна. Внизу шумел город. Марсия лежала рядом, завернувшись в простыню. Шумно вздохнув от облегчения, Мануэль некоторое время приходил в себя. Когда руки перестали дрожать, а спина высохла, он небрежно тронул за плечо девушку. Они познакомились на вечеринке лишь накануне, но студенточка художественной академии была в таком восторге от знакомства со знаменитым Алмейда, что радостно согласилась выпить капирини у него дома. Решив, что хороший секс должен изгнать остатки кошмара, Мануэль потянул Марсию на себя. Она сразу же проснулась и повернулась к нему с широкой улыбкой, в которой зубов было не менее 5 десятков. Огромный акулий рот занимал половину лица. Ледяные липкие руки нежно обхватили Мануэля за шею. Пустые глаза Марсии напоминали пластиковую упаковку. Мануэль завизжал не своим голосом, отдирая от себя мертвые пальцы, вскочил. пришел в себя. В окно по-прежнему смотрела луна. Рядом никого не было. Мануэль кинулся на кухню, по пути зажигая повсюду свет. В коридоре он задел плечом большое зеркало, чудом не сбросив его со стены. Споткнулся о собственные брошенные на полу ботинки, выругался пересохшими губами. Склонился над раковиной, и его вырвало съеденной за ужином лазаньей. После этого сразу стало легче. Мануэль даже сумел выкурить сигарету и выпить пару стаканов воды. Затем рухнул на стул, вытянул ноги, прижался спиной к подоконнику. Ошалело подумал, что пора завязывать с Маконией, нервы стали не к черту. Мало того, что Габриэла, эта сука, сбежала неизвестно куда и не отвечает на звонки, мало недавнего потопа, мало убытков, так еще и это. Заглотав третий стакан воды, Мануэль подумал, что хорошо бы выпить чего-нибудь покрепче. Открыл холодильник и с воем шарахнулся в сторону. По полкам ползали жирные белые черви. Два из них упали студенистыми комками на его босую ногу. Завопив, Мануэль стряхнул их и увидел, что в холодильнике, заботливо завернутая в пищевую пленку, лежит его собственная голова. Он отчетливо видел в своем полуоткрытом рту между лиловыми губами зуб с недавно выпавшей пломбой. С придушенным криком Мануэль кинулся в коридор, заозирался в поисках телефона, скорее, скорее, звонить в полицию. Увидел в зеркале свою перекошенную физиономию и Марсию, стоящую в дверях спальни. Она улыбалась черной трещиной рта и протягивала ему мобильник. Теряя сознание, из последних сил Мануэль ударил кулаком в зеркало. Оно раскололось. Марсия хрипло захихикала и шаловливо бросила в него телефоном. Густая кровь хлестнула Мануэля по лицу, залила глаза и... Луны в окне больше не было. По пустой улице вкрадчиво ползли рассветные лучи. Мануэль сидел на постели. Чудовищным усилием воли он заставил себя выглянуть в коридор. Зеркало было целым, на полу лежали ботинки. Дверь в кухню была прикрыта, и Мануэль знал, никакой силой он не заставит себя заглянуть туда. Около часа Алмейда сидел на кровати, уставившись в стену и боясь даже покоситься вправо, туда, где он видел Марсию. Что за черт, а девчонка ведь так и не согласилась пойти к нему в гости. Это же был сон, только сон. Когда над крышами появилось солнце, Мануэль набрался храбрости и все-таки вошел в кухню. Сварил кофе, выпил чашку, вторую, третью, принял душ и начал собираться в офис. На вторую ночь все повторилось. Кошмары были четкими, ясными, реальными, переходящими один в другой. Мануэль уже не мог понять, где явь, где сон, где он сам настоящий, а где фантом из чудовищных грез. На третью ночь он решил не ложиться вовсе. Уехал в клуб, пил, танцевал с женщинами, даже целовался с какой-то мулаткой в своей машине, но пригласить женщину к себе не решился. Вернувшись домой под утро, повалился, не раздеваясь, на постель, едва успел подумать, что после такой усталости будет спать как убитый, и через минуту уже сидел торчком, трясясь как в лихорадке и таращась на заходящую луну в окне. На четвертую ночь Мануэль решил не спать дома и отправился в отель. В 3 часа ночи испуганный постоялец из соседнего номера позвонил горничной, а та, услышав дикие вопли из запертой комнаты, вызвала охрану, полицию и врачей. Мануэлу пришлось давать унизительное объяснение и провести остаток ночи за столиком круглосуточного кафе, поглощая чашку за чашкой эспрессо под изумленным взглядом хозяина. И вот сейчас Мануэль Алмейда стоял у окна своей рабочей студии, совершенно разбитый, отчетливо понимая, что сходит с ума. Что делать, он не знал. Транквилизаторы, которые ему выписал накануне знакомый психиатр... «Только между нами, сеньор Родригес, не хочется обращаться к врачам, у меня всего лишь переутомление, сами понимаете, как это бывает». Не помогли. Как быть? Продолжать накачиваться кофе? Но сколько еще ночей он сможет продержаться? 2, 3? И что потом? Соседи по этажу уже посматривают косо, будто мало было недавнего потопа. А разве он, Мануэль, виноват в том, что прорвало трубы? Скоро к подъезду дома в Бородате Жука подкатит амбуланса и известного на весь Рио владельца художественной галереи насильно увезут в клинику. Что скажут его партнеры, его клиенты, вся тусовка? Мануэль Алмейда — психопат? Наркоман? С ним нельзя иметь дело? Будь проклята, Макони, неужели все дело в ней? Но ведь Мануэль всегда был так осторожен. Он не поднимал дозу, никогда даже не пробовал серьезных наркотиков. У него не было галлюцинаций, и вот... Что же теперь, что? «Мое почтение, Сео Мануэль. Прекрасное утро, верно?» Низкий тягучий голос раздался за спиной так неожиданно, что Мануэль чуть не завизжал от страха. С огромным трудом сдержавшись, он напомнил себе, что сейчас утро, что никаких кошмаров пока еще быть не может, что он не спит, что это должно быть кто-то из новеньких уборщиков, которому еще не объяснили, что хозяина галереи не стоит тревожить житейскими разговорами. Шумно выдохнул и недовольно сказал. «Отличное утро. Вы еще не убирали в моем кабинете?» «Бросьте, у вас и так чисто. Так я зайду, у меня пустяковое дело». Мануэль недоуменно обернулся. Ничего не понимая, смотрел на то, как в кабинет неспешно входит черный парень в драных джинсах и измятой красной майке. Бейсболка раннего гостя была сдвинута на затылок, обезьянья физиономия излучала добродушие и опасность. Такие парни могли появиться в кабинете хозяина Армадилу только с одной целью. И Мануэль быстро проговорил. «Я здесь один. Я не трону кнопку охраны. Денег у меня с собой мало, но есть часы, айфоны». «Можете хоть сесть на эту вашу кнопку, Сео Мануэль. Она не работает», — ухмыльнулся парень, одновременно поднимая руки и поворачиваясь вокруг собственной оси, чтобы Алмейда мог убедиться, за ремнем его джинсов нет оружия. «Вы же видите, я пустой. Просто зашел поговорить». «Кто вы такой?» — ошеломленно спросил Мануэль. Кнопка охраны была под столом. Алмейда с силой нажал ее. Кнопка не работала. «Да бросьте, Сео Мануэль!» — рассмеялся неожиданный посетитель, непринужденно разваливаясь в кресле. «Паскудно выглядите, надо вам сказать. Ночные кошмары — неприятное дело. Особенно, когда нет никакой защиты. Когда вы в последний раз были на Макумбе? Когда вспоминали о своем святом? Впрочем, кого я спрашиваю? Кариоки хуже белых. Все эти головы в холодильнике, черви, тараканы, собственные вывороченные кишки — ужас просто. А когда у женщины слишком много зубов, так никакого стояка не может быть, уже я-то знаю, поверьте. И кофе тут не поможет, только хуже окажется. И кто вас учил запивать этот ваш фоназепам эспрессо?» Мануэль онемел. Чувствуя, как у него начинают трястись руки, в упор уставился на парня. Тот снова широко улыбнулся, показав прекрасные большие зубы. Достав пачку сигарет, вежливо протянул ее через стол. «Хотите? С Маконией вы правы, пора завязывать. А просто закурить всегда полезно». «Кто вы такой?» — хрипло повторил Мануэль. «Как вы могли узнать, как вы... Чего вы хотите от меня? Денег, протекции, чего?» Парень неторопливо закурил, выпустил облако дыма. Едва удерживаясь от истерики, Мануэль смотрел в его некрасивое, большеротое, добродушное лицо. «Мне от вас ничего не нужно». Наконец, лениво выговорил гость, гася сигарету о подошву разбитого шлепанца и засовывая окурок за ухо. «Я здесь для того, чтобы исправить одну несправедливость. Согласитесь, Сео Мануэль, нечестно запрещать выставку только потому, что вас немного полили водичкой. И разве порядочные люди так обращаются с женщинами?» «Что?» В первую минуту Алмейда не поверил собственным ушам. Затем нервно, отрывисто рассмеялся. «Так вы... ты... тебя наняла эта идиотка Каррера? Черт возьми, мне и в голову не могло прийти, что...» Он осекся, потому что в руках парня с резким щелчком раскрылся нож. Как завороженный, Мануэль уставился на короткое с синеватым блеском лезвие. Он мог бы поклясться, что парень не тянулся за ним в карман. Тот вообще ничего не делал, не убирал рук со стола. «Сео Мануэль, мы ведь с вами приличные люди», — проникновенно сказал незнакомец, вертя нож в пальцах. «Несправедливости «Быть не должно. Вам не нравятся картинки моей Виньи?» «Они очень профессиональны, не спорю. У сеньориты Каррера есть чувство цвета и композиции. Ее палитра всегда неожиданна, но...» «Ну вот, сами же видите. Я ничего не смыслю во всем этом, но знающие люди говорят, что Эва – настоящий мастер. Зачем же было так некрасиво поступать? Нет, выставку отменять незачем, вы согласны?» Трусом Мануэл Алмейда все же не был. «Вы мне угрожаете? Хочу напомнить, что я – хозяин Армадилу, и никто, кроме меня, не решит, что выставлять, а что не выставлять в моей галерее. И если сеньорита Каррера считает...» «Ну, разумеется, разумеется», — мягко перебил его гость, поднимаясь из кресла. «Остается надеяться, что и своим снам вы тоже хозяин. Что ж, я уверен, вы сделали для меня все, что могли. Всего хорошего, Сео Мануэл». «Постойте», — завопила Алмейда, чувствуя, как ледяная волна заливает живот. «Постойте». Парень, казалось, только этого и ждал. Метнувшись от дверей, он вскочил на стол перед Мануэлом, и глаза его приблизились. И в этих глазах Мануэл увидел расколотое зеркало, тьму и чудовищный лунный свет. «Не беспокойтесь, Сео Мануэл. Сегодня ночью вы будете спать спокойно, и завтра тоже. Я все понимаю, вам нужно прийти в себя. Но если выставка Эвы Каррера не откроется через 2 дня, вам снова станет весело по ночам. Эшу никого не просит дважды». «Хорошо, хорошо, я согласен, да. Подготовка к выставке начнется уже сегодня. Я должен позвонить Эве?» «Было бы неплохо», — одобрил парень, легко спрыгивая со стола. «Да, упаси вас Бог сказать ей, что я тут был. И про сны тоже ничего не рассказывайте. Ну, подумайте сами, кто вам поверит? Нифига себе, какие у вас тут зверюги, зубище-то!» «Но... кто же вы такой?» — в который раз беспомощно спросил Мануэл, глядя на то, как странный гость с увлечением тычет пальцем в стекло огромного аквариума, за которым плавали 2 пираньи. «Откуда вы? Как вы смогли? Где гарантии, что мои кошмары, что они не вернутся?» Парень, отвернувшись от аквариума, уставился на Мануэла и вдруг расхохотался. Громко, весело и заразительно, как ребенок. «Гарантии, Сео Мануэл, бросьте. Что можно гарантировать в этой нашей жизни? Просто не сердите Ариша и не ссорьтесь с Эшу, и все будет хорошо». Дверь захлопнулась. Мануэл Алмейда, весь в поту, без сил, откинулся на спинку кресла. Из коридора снова послышался веселый смех. И все стихло. Над кустами у дома старого Асаина вились светлячки. Белые цветы гибискуса, казалось, слабо светились в вечерних сумерках. Здесь всегда обитало множество вагалуми, а в этот вечер они словно сошли с ума. И плясали над гибискусом целым сонмом, озаряя листья и цветы трепетным зеленоватым сиянием. «И откуда их столько взялось?» — думал Рокки, сидя на крыльце и разматывая бинты на левой ноге. «Неужели это потому, что исчезли птицы? Так, глядишь, нас тут съедят насекомые». Из дома доносился слабый звон посуды и шипение Денде. Отец жарил маниоку на ужин. Невнятно бормотал древний телевизор. Передавали футбольный матч из Сан-Паулу. Освещенную площадку перед крыльцом торжественно переползала старая черепаха. За ней... двигаясь по прямой, как заводной автомобильчик, появился броненосец Татубола. Замер на миг, почуяв человека, приготовился было свернуться в клубок, но Рокки не шевелился, и Татубола, помедлив, вновь отправился по своим ночным делам. Со стороны фермы Донны Инграсии донесся чей-то смех, веселый, подразнивающий разговор. Кажется, туда снова съехалась семья. Глубокие раны, оставленные 2 недели назад топором и ями, уже затянулись. Рокки даже думал о том, чтобы не перевязывать их больше. Некоторые вещи на воздухе заживают лучше и быстрее. На ступеньке крыльца стояла жестяная миска с густой, терпко пахнущей мазью, которую отец все утро варил на кухне. Рокки, морщась, начал смазывать рубцы. В первый миг ногу пронизывала страшная, до темноты в глазах боль. Но вскоре она затихала. а через минуту проходила совсем. «А отец еще в силе, надо же! Глядишь, и впрямь скоро все заживет. Скрипнула калитка. Послышались шаги. Рокки поднял голову. По дорожке к дому шла Оба. К груди она прижимала две кастрюли, обвязанные полотенцами. Рокки отставил в сторону миску. Хотел было подняться, но ноги немедленно отозвались острой болью. «Доброй ночи, Дон Рокки!» Запнувшись, поприветствовала его Оба. «Не вставайте, ради бога! Прошу простить, что я так поздно. Мясо все никак не доходило. Я принесла вам фижуаду. Я караже с креветками. По-моему, получилось неплохо». «Спасибо. Я слышал, как ваши подъезжали. Снова Макумба?» «Нет, просто завтра день рождения Доны Жанаины. Приедет много гостей, и мы прибыли заранее, чтобы успеть все приготовить. Вы ведь придете к нам, Дон Рокки? Дона Жанаина непременно заглянет к вам сама, чтобы пригласить». «Передай ей, чтобы не трудилась. Я очень ей благодарен, но...» Рокки помолчал, пытаясь подобрать слова. «Я отвык от шума и от людей, и никогда не любил всего этого». «Я понимаю, да. Думаю, Дона Жанаина поймет тоже». В темноте повисло неловкое молчание. Оба поставила свои кастрюли на перевернутый ящик у крыльца, отогнала светлячка, усевшегося ей на волосы. Рокки внимательно наблюдал за молодой женщиной, отодвинувшись от лунного света в тень. В кухне прекратился звон посуды, почти смолк телевизор. Рокки усмехнулся и только сейчас заметил у калитки огромную фигуру, почти слившуюся с зарослями гибискуса. «Твой мужчина тоже пришел, боится за тебя?» «Да, Гун, он хотел пойти со мной. Дело в том, Дон Рокки, что...» Вконец смешавшись, Оба умолкла и принялась комкать в руках полотенце. Рокки смотрел на пляшущих над кустами светлячков и благодарил Бога за темноту вокруг. За благословенную тьму, которая помогла ему овладеть собой. И голос Рокки, когда он обратился к Оба, звучал почти как обычно. «Ты что-то хотела сказать мне, дочь моя?» «Да, Дон Рокки, хотела». Оба шумно вздохнула и решительно повесила перекрученное полотенце на перила. «Я хотела спросить, с вашего позволения, что вы собираетесь теперь делать?» Рокки молчал. «Извините меня, Дон Рокки, я понимаю, что не имею никакого права спрашивать, но... Но ведь вам не нужно больше прятаться, не так ли? Ваша сестра сейчас успокоилась в мире гунов. Эуа и Ашумары дали ей ребенка, и Ямиа Шаронга больше не потревожит вас. Вам нет никакой нужды возвращаться в тюрьму». «Это так», — ровным голосом подтвердил Ирока. «Ну вот, я и подумала. Я решила, что, может быть, Дон Рокки, мои дела сейчас идут хорошо. У меня свой ресторан в Бротосе. Не бог весть что, но люди приходят с удовольствием. Есть где жить, квартира небольшая, но места хватает. Я подумала, что вы... что вам, возможно, захочется перебраться ко мне?» Наступила тишина, прерываемая лишь стрекотом цикад. Рокки сидел, не поднимая взгляда. По его ноге деловито взбирался большой паук. «Малышка», — наконец послышался голос, понизившийся настолько, что Оба пришлось подойти ближе. «Верно ли я тебя понял? Ты приглашаешь к себе в дом чужого человека, всю жизнь просидевшего в тюрьме, и полковник согласен на это?» «Мой мужчина не вмешивается в мою жизнь», — тихо, но твердо проговорила Оба. Она не решилась опуститься на ступеньки рядом с Рокки и присела напротив него на ящик. «И вы ведь сами знаете, что не чужой мне, так уж и вышло». «Девочка, пойми меня правильно, но нельзя звать к себе первого встречного лишь потому, что твоя мать когда-то с ним переспала». «Вы мой отец, Дон Рокки. С этим ничего нельзя поделать», — упрямо возразила Оба. «Твой отец ошала. Он вырастил тебя и воспитал». «Я благодарна ему за это». «Но?» «Но нельзя оставлять на улице своих родителей». Рокки негромко рассмеялся. Паук, свалившись с его ноги, испуганно убежал в траву. «Да, я вижу, ошала воспитал тебя хорошо. Но я не приму твоего предложения». «Нет». Оба помолчала. «Выходит, вам тоже не нужна такая дочь?» Рокки резко поднял голову. Оба встретила его изумленный взгляд грустной улыбкой. Глаза ее сильно блестели в темноте, и, испуганный этим блеском, Рокки заметил, что губы молодой женщины дрожат. «Черт меня возьми, кто... кто мог такое тебе... кому, может быть, не нужна такая дочь, как ты? Что ты говоришь, малышка?» «Дон Рокки, это старая история, и незачем сейчас вспоминать ее», — тихо проговорила Оба. «Вы ведь умный человек и понимаете, люди не меняются. Моя мать осталась такой же, какой была 30 лет назад, когда вы ее любили. Я не жалуюсь и не обвиняю ее. Мама не виновата в том, что родилась такой, но я всю жизнь, как последняя дура, ждала, что хоть кто-нибудь защитит меня от нее. Я ведь тоже не сделал этого, девочка. Вы не могли. Вы даже не знали, что я есть на свете. Я и Абалу. Но, Дон Рокки...» Оба, вдруг словно разом решившись, села на крыльцо рядом с тяжело молчавшим мужчиной. Холодные пальцы несмело коснулись локтя Рокки. «Я уверена, если бы вы только знали, если бы вы знали о том, что у вас есть дочь и сын, вы бы не стояли в стороне, нет. Тогда в лесу и яме вы пришли умереть лишь потому, что опасность грозила детям Яманжи, детям женщины, которая относилась к вам по-доброму 30 лет назад. Ведь это так, Дон Рокки?» «Ты слишком хорошо думаешь обо мне, дочь моя. Я ошибаюсь?» Рокки молчал, уставившись в темноту. До Оба доносилось его отрывистое, хриплое дыхание. «Вы много лет прожили в тюрьме. Там был ваш дом, там вы ничего не боялись. Но вы ушли оттуда, зная, что мертвая сестра сразу же найдет вас. Ушли, потому что вас позвал кто-то не чужой вам. Ты ведь знать не знала, что делаешь, когда оживила плоды Гамилейры», — напомнил Рокки, не поднимая головы. «Да, не знала. Зная я об этом раньше, посадила бы их 14 лет назад. И мы не потеряли бы столько времени. И Абалу... он тоже, я уверена, просто должно пройти время». Не договорив, Оба вздохнула. Некоторое время пожилой усталый человек и молодая женщина сидели молча. Один, глядя в землю, другая, следя блестящими от слез глазами за беззаботным танцем светлячков. «Вы вправе поступать, как знаете, Дон Рокки. Конечно же, но я прошу вас. Я очень хотела бы, чтобы вы приехали ко мне в Баию. У меня хватит места, вам будет спокойно в моем доме. У меня красивый квартал, прекрасные соседи. Я даже новый телевизор купила на днях». Оба грустно улыбнулась, украдкой вытерла слезы. «Вы можете, конечно, счесть меня круглой дурой. Может быть, так оно и есть, ничего не скажу. Но человек не должен жить один, когда у него есть дети. Это неправильно, Дон Рокки. Это совсем нехорошо». Рокки не ответил. Но когда Оба, собравшись с духом, неуверенно коснулась его плеча, огромная шершавая ладонь накрыла и сжала до боли ее руку. «Я подумаю о твоих словах, обещаю». «Спасибо». Оба поднялась. «Так я пойду, уже поздно. Ешьте фижу, Адо, она еще горячая». «Доброй ночи, дочь моя». «Доброй ночи, отец». «Вот ведь дьявол», — пробормотал Рокки, когда платье Оба исчезло в зарослях. В ответ ему, словно в насмешку, из черных кустов ухнула сова. Из дома появился Дон Асаин. В его руках были две миски, блюдо с плодами манго. Ни слова не говоря, он поставил посуду на ступеньку, принес оставленную Оба фижуаду, снял полотенце со второй кастрюли. Рокки поднял голову. «С ума сойти, как пахнет!» «Твоя дочь прекрасно готовит!» «Но я не понимаю». «Я тоже, но эта девочка упрямая, как ты, и будет ждать твоего ответа. Подумай, сын, а пока что ешь. Такая еда не должна пропасть зря, а завтра это будет уже совсем не то». Через минуту отец и сын молча сосредоточенно жевали мясо с фасолью. В темном саду самозабвенно пела куруру. В Агалуме беспечно плясали над цветами, а фиолетовое, насквозь пронизанное звездным светом небо, светилось в разрыве ветвей. «Что? Когда? Мануэл, я плохо слышу тебя, говори громче!» Эва плотнее прижала телефон к уху, свободной рукой зажала другое ухо. «Прости, здесь такой шум...» «Нет, я не в Баие. Я на ферме бабушки, у нас праздник. Что?» «Моя выставка?» «Нет, нет, не возражаю, конечно. Но ведь, кажется, ты говорил...» «Прямо завтра? Боже мой!» «Конечно! Спасибо! Конечно, очень рада!» «Да, постараюсь быть. Спасибо, я тебе очень благодарна!» Выключив телефон, Эва в задумчивости опустилась на крыльцо веранды. Никто не обращал на нее внимания. И двор, и дом были полны народу. Музыкальная колонка гремела самбой на весь лес. Возле старых качелей танцевали дети. На утоптанной площадке за домом ныл беремпао и летали полуобнаженные фигуры. Янца собрала роду. Машины и мотоциклы продолжали подъезжать. Казалось, полгорода прибыло сюда на старую ферму отмечать день рождения Жанаины. Под питангейрами стоял огромный стол. Женщины носились из дома на улицу с посудой, бутылками, закусками и салфетками, а из кухни, как капитан из рубки, громогласно распоряжалась Оба. «Болиньес уже можно подавать! И салаты! И шиншин! И акараже! Ватапа готова! Габи, забери ее! Эшу, эшу! Да что же это за проклятие? Отойди от бригадейрос! Это же для детей! Святая дева, он уже половину съел! Дона Жанаина, что, по-вашему, лучше подать сначала? Макеку, сарапатолу или фейжуаду?» «Все сразу, дочь моя. Все равно съедят за 3 минуты. Ашоси, как там шураска? Может, лучше я это сделаю?» «Женщины, вас нельзя подпускать к мясу», — бурчал Ашоси, который стоял под манговым деревом и внимательно следил за говяжьими ребрышками, жарящимися на углях. «Вы только испортите все. Абинья, успокойся, уже почти готово. Янца, любовь моя, что ты так вопишь? В чем дело?» «Пойди сюда немедленно, охотник. Тут полковник не хочет со мной играть. Говорит, что все позабыл и только зря опозорится». «Позабыл он. Как же? Детка. Но я же тоже не могу. Если я спалю мясо, Оба меня убьет. Пусть Шанго поднимет задницу». «Ничего он не поднимет. Они с Ашун час назад закрылись наверху и...» «Понятно. Эй, кто-нибудь? Эшу, Мары, Агун? Разорваться мне тут? Мясо уже почти готово. Отворачиваться нельзя». «Иди, я пригляжу». Огонь неторопливо подошел к углям и, прихлебывая пиво из банки, ответственно уставился на покрытые румяной корочкой, сочащиеся коричневым соком говяжьи ребрышки. Ашоси унесся к капоэристам, и через мгновение над воротами замелькали 2 вихря — лохматых дредов и унизанных тереро-косичек. На веранде тоже негде было повернуться. Дона Кармела и еще несколько таких же солидных, одетых в белые платья сеньор, пили за столом кофе из крошечных чашечек. На перилах висели и смеялись дети. Кто-то, лежащий в гамаке, с упоением дымил сигаретой. Дым поднимался клубами. У ступени крыльца на перевернутом ящике сидела Балу. Рядом на траве валялись его костыли. Эва улыбнулась, подумав о том, что брат нарочно выбрал это место. Каждые 2 минуты мимо него проносилась Габриэлла. Вот и сейчас подруга появилась из кухни с тарелкой акараже. Пробегая мимо Абалу, она на лету сунула ему пончик, улыбнулась, отбросила с лица волосы и помчалась дальше. Абалу сунул в рот теплое акараже, чертыхнулся, уронив в траву 1 креветку. На его некрасивом лице застыла недоверчивая, смятенная улыбка. Глаза, не отрываясь, следили за тонкой фигуркой Габриэллы. «Что из этого получится? Чем это закончится?» — в который раз подумала Эва. «Мне страшно до сих пор, а им, похоже, все равно». «Ну и слава богу», — сказал за ее спиной голос Мары. Брат подошел, на ходу откусывая пирожок с жаябадой. «Хуже, чем было, все равно не окажется, правда?» «Ты все-таки лазишь в мою Ари?» — задумчиво спросила Эва. «Ничего подобного», — обиженно отозвался Мара. «Ты никогда не думала, что мы иногда просто мыслим одинаково? Я ведь все-таки твой брат». «Моих братьев здесь полон двор». «Но кровных по отцу и матери один я, как недавно выяснилось», — улыбнулся Мара. «С кем ты сейчас разговаривала?» «С Мануэлом Алмейда. Представляешь, моя выставка открывается завтра». «Это же замечательно, Эвинья!» — обрадовался Мара. «Ты уже заказала билет на самолет, нет? Вот и не надо. Я закажу сам и полечу с тобой. Но как же так, Мара? Я ничего не понимаю. Я была уверена, что выставки вообще не будет. Я же тогда чуть не убила Мануэла своей кишадой и сказала ему много чего нехорошего. И тот потоп, и Габриэлу от него увезла тоже я, и... Значит, Алмейда все же оказался здравомыслящим человеком. Мара говорил невнятно из засунутого целиком в рот пирожка. «Видишь ли, если то, что я про него слышал, правда, то бизнесмен он гораздо лучше, чем художник. Если он чует выгоду, все личные чувства и предпочтения будут засунуты очень глубоко. Но, поверь, на тебе Алмейда заработает немало. Так что в его интересах забыть и про ту кишаду, и про потоп, и даже про Габриэлу». «Ты имеешь какое-то отношение к этому?» В упор спросила Эва. Мара недоуменно улыбнулся. «Конечно же нет. Я едва знаком с Алмейда, и в Рио выставлялся всего дважды». Он помолчал, машинально отгоняя от себя сигаретный дым, плывущий из гамака. Осторожно спросил. «Мне показалось, или Шу в самом деле избегает тебя?» Эва только вздохнула. Всю минувшую неделю она и Мара провели на ферме бабушки. После болезненного процесса отделения Аше Эва была совсем слаба. Страшно горел и соднил рубец на груди. Кружилась, словно после тяжелой кровопотери, голова. Невозможно было ничего съесть. Тут же подступали позывы рвоты. По ночам являлись чудовищные сны. Брат не отходил от нее. Раз за разом радужная сверкающая Аше Мары вливалась в сердце и голову Эвы, наполняя их силой. Каждый день приходил Дона Саин, приносил травяные отвары, обеспокоенно бурчал о том, что, может быть, и незачем было Ашала так мучить девочку. Однажды ночью появилась бабушка Инграсия и, отослав Мары спать, сидела до утра у изголовья внучки, гладя ее влажные от пота волосы и вполголоса рассказывая старую историю про Ариша Эуа, которой не нужны были женихи, потому что она любила рисовать. А наутро неожиданно пришел и Рокко. Сначала он долго смотрел на едва живую от слабости девушку, затем сел на полу кровати и положил свою огромную ладонь на голову Эвы. Через минуту поднялся и спокойно объяснил. «Я забрал ее сны. Все они сегодня будут сниться мне. Эва видит кошмары», — встревоженно предупредил Мары. Рокки усмехнулся и ушел. Эва проспала крепко и без сновидений целую ночь. И проснулась на рассвете, когда колибри подняли привычный писк поилки, а тень мангового дерева едва отпечаталась на подоконнике. Грудь больше не болела, еще слегка кружилась голова, но в сердце было тихо и спокойно. Увидев спящего в кресле Мара, Эва улыбнулась и осторожно на цыпочках выбралась из спальни. Сварила и выпила кофе в солнечной тишине кухни, вышла на веранду, взяла в руки блокнот и карандаш, села на влажную от росы ступеньку и забыла обо всем на свете. Она даже не заметила, как пришел Дона Саин с очередной настойкой в банке из-под фасоли, как старик, покачивая головой, несколько минут наблюдал за сосредоточенно работающей девушкой, как уверенно вылил свой отвар под корни питангир и тихонько ушел, улыбаясь. А на другой день приехали Женаина, Габриэла, Оба, Янса, Ашун с детьми. Старая ферма наполнилась беготнёй, смехом, грохотом кастрюль, началась подготовка к празднику. И Эва была просто счастлива от того, что может вместе с другими отмывать дом, наводить порядок в саду, помогать Оба, мыть и чистить бесконечные овощи и морепродукты, готовить начинки для караже, растирать какао с маслом для бригадейрос, смеяться и болтать, зная, что теперь уже все позади. «Эшу приехал совсем недавно, ты его видела?» Мара внимательно смотрел на сестру. «Да, и он даже не поцеловал меня». «Ну, Эшу такой, какой есть. По-моему, он никогда не вырастет». «Я знаю». «Но, может, все-таки поговоришь с ним? Я не хочу вмешиваться в твою жизнь, Винья, но если ты завтра улетишь из Баии, ни слова не сказав Ишу, никто не знает, каким способом ему захочется утешиться. Чего доброго, нам хватит потом расхлебывать на всю оставшуюся жизнь. А Агун, между прочим, тоже завтра улетает». «Мара, я ведь не против», — печально улыбнулась Эва. «И я не обижена на Ишу, но ведь это он не хочет со мной говорить». С минуту Мара молчал, глядя на клубы сигаретного дыма, висящие над верандой. «Может, было бы лучше, если бы Ишу остался твоим братом?» «Теперь уже поздно об этом думать, не так ли?» «Мне не нравится, когда кто-то делает тебе больно, малышка», — сердито сказал Мара. «Эшу с ума сходит по тебе, это знают все, но он, как ребенок, никогда не думает о том, чем обернется его очередная глупость». «Не волнуйся». Эва тоже не отводила глаз от дымовых колец. «Мне не больно. Я 18 лет прожила с нашей матерью. Думаешь, после нее кто-то сможет меня по-настоящему ранить?» «Эшу, по крайней мере, никогда не делал этого нарочно, и я ведь все равно не могу на него сердиться, даже когда он этого заслуживает». Мара обнял сестру за плечи, чуть заметно сжал их. Глядя на полуобнаженные фигуры играющих капоэристов, в полголоса сказал: «Знаешь, такие, как мы с тобой, всегда остаются в конце концов одни. Не потому, что никому не нужны, а потому, что, может быть, нам самим никто не нужен. Ты ведь знаешь, как это бывает. Никто и никогда не заменит нам того, что творится в наших головах и вечно просится наружу. Это сильнее любви, сильнее дружбы, и от этого нельзя избавиться, как от чужой Аши. Это проклятие с нами навсегда». Эва ошеломленно молчала, думая о том, что брат, возможно, прав. «Впрочем, не забивай себе голову, малышка», — улыбнулся Мары. «Я ведь могу и ошибаться. Лучше пойдем расскажем Габриэле о твоей выставке. Уверен, она обрадуется в 10 раз сильнее тебя». Брат и сестра скрылись на кухне. Почти сразу же из гамака поднялся Ишу. Выплюнул прогоревший до фильтра окурок, щелчком отправил его в заросли гордений. Некоторое время стоял неподвижно, глядя на летающих над цветами больших белых мотыльков. Затем невесело ухмыльнулся и, сунув руки в карманы, не спеша направился через сад к капоэристам. В сумерках, когда над старым домом поднялась луна, все уже объелись так, что Эва была уверена: торт, ради которого сестра поднялась с постели в 4 часа утра и который один занимал пол холодильника, не вызовет ни у кого интереса. Но когда широко улыбающаяся Оба вышла на крыльцо, неся многоярусное бисквитно-воздушное чудо с кофейной, кокосовой, кремовой и ореховой начинками, увенчанное сливками и фруктами с шоколадной русалкой наверху, весь двор взорвался восторженными воплями. Взрослые зааплодировали, дети, как саранча, хлынули к столу. Впереди всех летел Ишу. Жанаина, которую за минуту до выноса торта насильно усадили во главе стола, всплеснула руками. Боже мой, Абинья! Как ты сумела! Боже, сфотографируйте его кто-нибудь! Я повешу снимок в магазине! Это ведь лучший торт во всем городе, во всем штате, во всей Бразилии!» «Во всем мире!» — невозмутимо закончил Агун, обнимая радостную Оба за плечи. «Девочка, как ты его только держишь! Дай сюда! Висит, как колесо от джипа. Куда ставить? Мам, свечи будем втыкать?» «Да пропади они пропадом, не будем терять времени. Дети, живо в очередь. Эшу, Эшу, Эшу! Да что же это за паршивец, где тряпка? Агун, отпусти меня сейчас же. Должна же я хоть раз в жизни его догнать». Но Эшу, смахнувший себе в ладонь всю воздушную макушку торта вместе с шоколадной русалкой, уже с хохотом улепетывал прочь через темнеющий сад. Жанаина лишь махнула рукой и, вооружившись длинным ножом, принялась раздавать весело щебечущим детям куски торта. Со второго этажа сбежала Ашун, растрепанная босая в надетом задом наперед платье с сияющими глазами, и все мужчины сразу повернулись к ней. Смущенно расцеловав свекровь в обе щеки, жена Шанго плюхнула на тарелку 2 куска торта и снова унеслась наверх. А Шосси уже загонял новую флешку в музыкальную колонку. И стрекочущая самба вдруг сменилась тягучим и чувственным танго. «Мам, пошли!» — Эшу, с перемазанной кремом физиономией, возник из темноты и решительно потянул мать из-за стола. «Покажем этой мелкоте класс!» «Куда?» — всполошилась Жанаина, неловко поднимаясь под дружный смех и аплодисменты. «Малыш, ты рехнулся! Я танцевала это последний раз еще в... Эшу! Да оставь же меня в покое, болван! Найди кого-нибудь помоложе для своих выкрутас!» Но Эшу, смеясь, уже повел мать в ритме танго и расхохотался на весь сад, когда вслед за ним Ашоси выволок в круг света громко протестующую оба. «Охотник, чтоб тебе провалиться! Отвяжись! Ты же знаешь, что я не умею танцевать!» «Тебе ничего не надо уметь, готинья!» — мурлыкал Ашоси, прижимая оба к груди и закрывая глаза. «Доверься мне, я все сделаю сам. Просто получаю удовольствие». «Вот засранец!» — усмехнулся Агун, покосившись на сидящую рядом Янца, которую, казалось, не интересовало ничего, кроме Шураска. «Пойдем, что ли, и мы, сержант?» «Бросьте, полковник!» С набитым ртом отмахнулась Янца. «Чего никогда толком не умела, так это танго». «Я тоже. Так что прикроем друг другу спину». Агун встал и увлек за собой Янца, едва успевшую бросить в тарелку полуобглоданную кость. «Дона Саин, позвольте вас пригласить». Эва, смеясь, присела в реверансе перед стариком. Дона Саин уверенно встал и расправил костлявые плечи под выцветшей футболкой. «Что ж, Ивинья, пожалуй, покажу тебе, как танцевали в мое время. Сейчас это у вас не танго, а паучьи бега. И даже если я после этого отдам концы...» «О, я такого не допущу», — серьезно пообещала Эва. Из музыкальной колонки рвалось танго. Страстный голос пел о любви, печали и смерти. Светлячки брали приступом фонарь, смеялись дети, танцующие пары пересекали площадку. В теплом воздухе пахло гибискусом, ванилью, кофе. Из распахнутого окна верхнего этажа доносился смех Ашун и ворчание Шанго. Агун и Янса танцевали танго так, что с физиономией наблюдавшего за ними Ашоси исчезло праздничное выражение. Эшу, обняв мать, в полголоса рассказывал ей что-то, и Жанаина хохотала на весь сад, вытирая глаза ладонью. Дона Саин со старомодной осторожностью кружил Эву, а рядом с ними среди танцующих стояли Абалу и Габриэлла. Абалу опирался одной рукой на костыль, а другой неловко придерживал девушку за плечи. Лица его не было видно. Габриэлла обнимала Абалу за шею обеими руками и смотрела на него, не отрываясь, широко распахнутыми, сияющими глазами. И никого, кроме друг друга, эти двое не видели. «Дона Жанаина! Дона Жанаина!» Через площадку вихрем промчался негритенок в перепачканных мороженым и шоколадом шортах. Мальчишку едва видно было за букетом белых орхидей и лилий. «Это вам, Дона Жанаина, от сеньора на белом Мерседесе! Шикарная тачка, скажу я вам!» «Что? Что ты несешь, Рика?» Жанаина высвободилась из объятий Ишу и растерянно приняла в обе руки огромный, влажный, источающий сладкий аромат букет. «Какая тачка? Что за сеньор? Где он сам? Почему ты не пригласил его к столу?» «Я приглашал, но он отказался и сразу же уехал. Даже не вышел из машины. Я бы, знаете ли, из такой тоже не вышел. Не успеешь отвернуться, как уже...» «Боже мой!» Руки Жанаины задрожали, и она невольно опустила, почти бросила цветы на пол. «Что за... зачем?» «Эва! Ивинья, девочка моя, прошу тебя!» Но Эва уже сама торопливо шла к воротам. Разумеется, белого Мерседеса отца там уже не было. Сама не зная зачем, Эва пробралась между припаркованными автомобилями, мотоциклами и мопедами к пустой дороге. Приподнялась на цыпочках, прислушалась. В бархатной темноте Каатинги скрипели цикады, пели лягушки. Чуть слышался удаляющийся шум мотора. Вскоре смолк и он. «С ума сойти! Что вытворяет твой папаша?» — послышался за спиной Эвы знакомый голос. И Ишу не спеша вышел в полосу лунного света. Интересно, Нана Буруку знает об этом? Мама шикарно посадила ее в лужу, нечего сказать. Эва промолчала и вздохнула, когда на ее плечи неуверенно легли горячие руки. «У меня завтра открывается выставка в Рио. Помнишь, я рассказывала тебе?» «Нифига не помню. Но все равно здорово». С минуту Эшу молчал. «Выходит, ты уезжаешь, любовь моя. А я-то думала вести тебя на Итапарико. У тебя никогда нет для меня времени, вот что. Одни только свои картинки в голове. Тебе вообще нужен мужчина или нет, Эвинья? Ты меня слышишь? Я, между прочим, задал вопрос. Мне что, превратиться в какой-нибудь тюбик или карандаш, чтобы ты меня заметила?» «Не валяй, дурака». «Могла бы, знаешь, и позвать меня на этой неделе». «И ты пришел бы?» «Хоть раз, женщина. Хоть один раз я не приходил, когда ты меня зовешь. Ну, было такое?» Эва улыбнулась, покачав головой. Сверху на них смотрела луна. Оглушительно трещали цикады. Со стороны дома доносились смех, музыка, одуряюще пахли ночные цветы. Рука Эшу привычно поползла по груди Эвы. Замерла, наткнувшись на бугорок едва зажившего шрама. «Еще больно?» «Уже нет. Но лучше пока не трогай». «Зачем только понадобилось вообще это делать? Жесть такая, тьфу! И ради чего? Как будто я тебе когда-нибудь врал. Эвинья! Эй! Чего смешного я сказал? Перестань хохотать, женщина, тебя услышат. Что обо мне подумают люди?» Но Эва не могла перестать. Она смеялась взахлёб, не в силах остановиться, повиснув на плече Эшу и чувствуя, как бегут по щекам слезы. Эшу молча держал ее в объятиях. Сначала он хмурился, потом ухмыльнулся. В конце концов, тихо рассмеялся сам. Осторожно, почти незаметно поцеловал плечо Эвы, шею, ямку на затылке, ключицу. «Эшу, постой! Подожди же! Остановись!» «Почему? Малышка, ну почему?» Он и не подумал послушаться. «Ну сколько можно перетирать старые дела? Все же закончилось, слава богу. А Балу, между прочим, наломал дров побольше меня. Чуть не угробил весь Бротос, и ему ничего. Еще и отхватил шикарную красотку, которая глаз с него не сводит. Шанго и Ашун вторую неделю не отлипают друг от друга. Глядишь, эдак осенью получим еще пару близнецов. Их дети снова похожи на кого нужно. Я же все исправил, любовь моя. А меня никому не жалко. И даже не дают как следует...» «Эшу, да замолчи же, наконец. Попробуй тебе что-нибудь не дай. Я хочу спросить. И ради бога, не ври, это серьезно. Ты еще должен что-то моей матери?» «Что за чушь, Эвинья? Ничего такого не...» «Эшу, угомонись, не смешно. Она может снова... еще когда-нибудь... она может заставить тебя снова...» «Заставить меня? Брось, Эвинья!» Эшу, притянув Эву к себе, расхохотался, как ребенок, весело и беззаботно. «Что ты вбила себе в голову? Нана Буруку ничего не может поделать с Эшу, ты же знаешь это!» «Но...» «Любовь моя, выбрось все из головы. Перестань думать, женщинам это вредно. Вообще никогда не думай при мне. Это меня расстраивает». «Где тут мои сиськи?» «Эвинья, как тебя понимать? С какой стати ты нацепила это? Ты же баянка, зачем тебе лифчик?» «Эшу, ради бога! Здесь же люди, дети, твоя мать!» «Никому нет дела. Все лопают торт. Не думай ни о чем. Ни о чем не беспокойся, пока я здесь. Пока я твой мужчина». «Ты мой мужчина, пока чего-нибудь не натворишь». Эва из последних сил, уперевшись обеими руками в грудь Эшу, уклонялась от его жадных, нетерпеливых поцелуев. «А когда это случается, тут же становишься моим братом и прячешься у меня под юбкой от матери или Агуна». «Ммм, и кому же от этого плохо? У тебя такая широкая юбка, Эвинья, под ней столько всего интересного». «Эшу, да как же тебе не стыдно, Эшу?» Луна деликатно спряталась в ветвях. Звезды, огромные звезды баянской ночи, сияющими гроздьями свешивались с черного неба. от освещенного дома, отмахиваясь от москитов и напряженно вглядываясь в конец дороги, теряющейся в черных пальмовых зарослях, торопливо шла Женаина. Увидев Ишу, который, как сумасшедший, целовал Эву, повалив ее на капот чьего-то автомобиля, мать всех вод остановилась, покачала головой, вздохнула, улыбнулась, тщательно вытерла ладонью слезы и медленно пошла обратно.